— сказал доктор, — особенно здесь. Пойдемте, я вам лучше покажу умершего. В маленькой комнатке с решетками в окнах на узкой кровати лежал труп худого изможденного человека. Лицо его было до чрезвычайности худощаво, глаза глубоко провалились. — Отчего он такой истощенный? — спросил я. — Прогрессивный паралич мозга, — ответил доктор. — Сам долго мучился и нас мучил, наконец освободился. Уверились? — Так точно. Пойдем подписывать акт. Назад меня проводил тот громадный служитель. Я не замедлил обойти флигель и посмотреть буйных. В решетке глядело много диких растрепанных лиц. «Офицер!» — завопил один из буйных. «Офицер! У-а-а!» — понеслось из решеток. Некоторые дико рычали, ругались и, ухватившись руками за железные решетки, корчили гримасы, скалили зубы и тряслись, точь-в-точь, как обезьяны в зверинце, когда их раздразнит публика. «Чего это они так буйствуют?» — спросил я. «Это солдаты, они все буйные», — ответил служитель. «Страсть не любит офицеров. Один вид офицера приводит их в бешенство». «Откуда их столько набралось? И почему?» «Да есть, которые сошли с ума на войне, а есть такие, которые совершили преступление и симулируют сумасшествие. О-о-о-о-о!» — неслось из решеток вместе с самой грязной площадной руганью по моему адресу. Я остановился и посмотрел на эти дикие взлохмаченные рожи. «А ну-ка я подразню», — подумал я, — и погрозил им пальцем. И эффект получился такой, что я и сам был не рад. Раздался взрыв неистового воя, все ревели и трясли решетки, будто стараясь выломать их, чтобы броситься на меня. У многих пошла изо рта пена. Ну и народец. Мне стало неприятно и жутко. Воображаю, как бы они терзали меня, если бы вырвались на свободу. И это солдаты. Значит, есть что-то нехорошее, что-то неладное в нашей теперешней службе, если сумасшедший так ненавидит офицера. Что у трезвого на уме, то у пьяного и сумасшедшего на языке. Доказательства почти наглядны. Нет, лучше уйти в корпус и вырвать себя из этого осиного гнезда. Уехать от прекрасного погибельного Кавказа, отойти на время от армии, ставшей не тем, что было раньше. Только 3 сентября приехал из отпуска Шахбудагов. Я сдал ему роту и стал готовиться к отъезду. Общество офицеров устроило мне скромные проводы во время завтрака. Командир сердечно попрощался со мною и пожелал мне успеха на новом поприще. Не забыли меня и революционеры? В тот же день я получил письмо, чтобы не торопился уезжать. «Бежишь от нашего суда, спасаешь свою шкуру», — писали они, — «все равно не уйдешь. Мы приготовили тебе и твоим друзьям место на Кукийском кладбище. Будь покоен, оно тебя не минует». Внизу стояла печать Союза кавказских офицеров. Такие же письма получили Молчанов и Комнов. Особенно резкое письмо было Молчанову. «Пусть попробуют. Револьвер всегда здесь», — и он хлопнул по карману. «Это все ерунда. А сегодня приходи к Янкевским. Там тебе приготовили тоже проводы. Будут все в полном составе». Часов около 7 вечера, когда уж стемнело, я надел пальто, накрапывал дождик, положил в карман наган и пошел к Янкевским. Опасаясь засады, я решил идти по полотну железной дороги, а потом свернуть прямо в переулок к дому моих друзей. Я немного задумался и только перешел через мост, как вижу, снизу, с насыпи, бежит ко мне какая-то темная фигура. Я рванул из кармана револьвер, но он зацепился курком за карман и не вынимался.